Глава 5. Мистер Икс или капитан Погосян. Саркис Погосян, или как он теперь называется, мистер Икс, в настоящее время владеет несколькими океанскими пароходами, одним из них, курсирующим в его любимых местах между Тихоокеанскими островами, он командует сам. Армянин по национальности, он родился в Турции и провел свое детство в Закавказье, в городе Карс. Я встретился и подружился с Погосяном, когда он был еще молодым человеком, закончившим обучение в богословской семинарии в Эчмиадзине и готовившимся в священники. До этого я уже слышал о нем от его родителей, которые жили в Карсе недалеко от нашего дома и часто приходили увидеться с моим отцом. Я знал, у них был один сын, который прежде учился в Тимаган-Диродзе, богословской семинарии в Ереване, а теперь находился в богословской семинарии в Эчмиадзине. Родители Погосяна были уроженцами турецкого города Эрзурум и переехали в Карс вскоре после того, как он был захвачен русскими. Его отец был по профессии паяджи, а мать – вышивальщицей золотом, специализировавшейся по нагрудникам и поясам для джапаи. Живя очень просто, сами они тратили все, что имели, чтобы дать своему сыну хорошее образование. Саркис Погосян редко приезжал повидать своих родителей, и у меня не было удобного случая встретить его в Карсе. Мое знакомство с ним произошло, когда я в первый раз был в Эчмиадзине. Прежде чем отправиться туда, я вернулся на короткое время в Карс, чтобы увидеться со своим отцом. И родители Погосяна, узнав, что я скоро поеду в Эчмиадзин, попросили меня передать их сыну маленькую посылку белья. Я ехал в Эчмиадзин, как всегда, с целью найти ответ на вопрос о сверхъестественных явлениях, мой интерес к которым не только не уменьшался, но стал даже сильнее. Как я упоминал уже в предыдущей главе, крайне заинтересовавшись сверхъестественными явлениями, я погрузился в книги, а также, общаясь с учеными, пытался найти объяснение этому. Но, обманувшись в ожиданиях найти удовлетворительные ответы в книгах или от людей, к которым обращался, я начал искать их в религии. Я посещал различные монастыри и повидал людей, о чьей набожности я слышал. Читал священные писания и жития святых, и был даже в течение 3 месяцев прислужником известного отца Евлампия в монастыре Санаим. Также я совершил паломничество к большинству святых мест различных вер в Закавказье. В течение этого периода мне случилось вновь стать свидетелем целого ряда явлений, реальность которых была несомненной, но которые я никак не мог объяснить. Это приводило меня в большое смущение. Например, однажды, когда я шел в обществе паломников из Александрополя на религиозное празднество к святому месту на горе Тхаджур, известной среди армян под названием Амена-Прете, я стал свидетелем следующего происшествия. Больной паралитик из маленькой деревни Налдыван сидел на телеге, и по дороге мы начали беседовать с родственниками, которые сопровождали инвалида. Этот паралитик, которому было только 30 лет, болел последние 6 лет. Но до этого был совершенно здоров и даже прошел военную службу. Он заболел после своего возвращения со службы домой как раз перед свадьбой и потерял всякую способность пользоваться левой стороной своего тела. Несмотря на лечение у разных докторов и целителей, ничего не помогало. Его даже специально возили на минеральные воды на Северном Кавказе. Теперь же родственники везли его туда, на Аменна-Прете, в надежде на то, что святой поможет ему и облегчит его страдания. На пути к этому месту, по традиции всех паломников, мы сделали остановку в деревне Дискиант, чтобы помолиться на чудотворную икону Спасителя, которая хранилась в доме одной армянской семьи. Инвалид тоже хотел помолиться. Я сам помог внести его в дом к иконе. Вскоре мы подошли к подножию горы Тхаджур, на склоне которой располагалась маленькая церковь с чудотворной гробницей святого, и остановились в конце проезжей дороги, на месте, где паломники обычно оставляли свои повозки, фургоны и тележки. Оттуда дальнейший подъем в четверть мили должен быть пройден пешком, и многие, согласно обычаю, шли босыми, в то время как другие преодолевали это расстояние на коленях или каким-нибудь другим способом. Когда паралитика подняли с повозки, чтобы отнести к вершине, он внезапно воспротивился, желая попробовать ползти вверх сам, как только было ему возможно. Он лег на землю и пополз на здоровой части тела. Это давалось ему с таким трудом, что жалко было на него смотреть. Но он, однако, отказался от всякой помощи. Часто отдыхая, он, наконец, через 3 часа достиг вершины, подполз к гробнице святого, которая была в центре церкви, и, поцеловав могильный камень, тотчас же потерял сознание. Родственники с помощью священников и меня пытались оживить его. Мы лили воду ему в рот и на голову. И как только он пришел в себя, ожидаемое чудо свершилось. Его паралич пропал. Сначала человек был ошеломлен, но когда понял, что может двигаться всеми своими конечностями, он вскричал и почти начал танцевать. Затем, опомнившись, громким криком бросился на колени и начал молиться. Все люди, бывшие там, со священником во главе, тотчас же присоединились к его молитве. Затем священник встал и отслужил благодарственный молебен святому. Другой случай, который озадачил меня не меньше, произошел в Карсе. В тот год была ужасная жара и засуха во всей Карской области. Почти весь урожай пропал, людям угрожал голод, и они стали волноваться. Тем же летом в Россию прибыл из Антиохийской патриархии архимандрит с чудотворной иконой. Я не помню то ли святого Николая Чудотворца, то ли Богородицы, чтобы собрать деньги для помощи грекам, которые пострадали в Критском восстании. Он путешествовал с этой иконой главным образом по районам России, населенным греками, и посетил Карс. Я не знаю, политика или религия была главной целью визита архимандрита, но русские власти в Карсе, как и в других местах, приняли деятельное участие в организации впечатляющей встречи с соответствующими почестями. Когда архимандрит прибывал в какой-нибудь город, чудотворную икону проносили от церкви к церкви, и духовенство и миряне выходили встречать ее с хоругвями, молитвами, пением в обстановке большой торжественности. Через день после того, как архимандрит прибыл в Карс, прошел слух, что где-то за городом перед этой иконой будет происходить особая служба для испрошения дождя. В действительности, в обещанное время, после полудня, из всех церквей отправилась процессия с хоругвями и иконами, чтобы приступить к молебну в назначенном месте. В этой церемонии принимал участие настоятель старой греческой церкви, недавно восстановленного греческого кафедрального собора, военного кафедрального собора, церкви Кубанского полка, а также армянской церкви. В тот день стояла особенно сильная жара. В присутствии большого количества людей духовенство с антиохийским архимандритом во главе отправило торжественную службу, после которой вся процессия двинулась назад к городу. И тогда случилось то, чему нет объяснений современной науки. Внезапно небо стало покрываться облаками, и прежде чем люди достигли города, начался такой ливень, что все промокли насквозь. Для объяснения этого явления, как и других подобных ему, может быть, конечно, использована стереотипная фраза «случайное стечение обстоятельств», которые часто оправдывают свое невежество так называемые ученые. Но это не может отрицать того, что эти случайные стечения обстоятельств в очень многих случаях оказываются столь же замечательными и также к месту и ко времени. Третье происшествие произошло в Александрополе, когда моя семья вернулась туда ненадолго, и мы жили снова в нашем старом доме. По соседству с нами был дом моей тетки. Одна из комнат в доме сдавалась азербайджанцу, который работал в местном районном управлении то ли чиновником, то ли секретарем. Он жил со своей старой матерью и маленькой сестрой и недавно женился на красивой девушке-азербайджанке из находившейся неподалеку деревни Карадаг. Сначала все шло хорошо. Через 40 дней после своей свадьбы молодая жена по обычаю посетила своих родителей. Но там она или простудилась, или подхватила какую-то малоизвестную инфекцию. Когда она вернулась, легла спать, а наутро почувствовала себя плохо и очень тяжело заболела. Ей обеспечили хороший уход и врачебную помощь, но, несмотря на лечение нескольких докторов, среди тех, кого я помню, был врач городской больницы Резник и военный доктор Кильчевский, состояние больной женщины становилось все хуже и хуже. Мой знакомый, медицинский ассистент, каждое утро по распоряжению доктора Резника ходил делать ей инъекции. Этот ассистент, чье имя я запамятовал, помню, что он был очень высок, был вхож в наш дом. Однажды утром он зашел в то время, когда мы с моей матушкой пили чай. Мы пригласили его к столу, и во время беседы я спросил его, как дела у нашей соседки. «Она очень больна», — ответил он. «Это случай прогрессирующей чахотки, и, вероятно, с ней скоро будет все кончено». Пока он еще сидел у нас, вошла старая женщина, свекровь больной, и попросила разрешения у моей матери набрать каких-то розовых ягод в нашем маленьком саду. В слезах она рассказала нам, как Мариам Анна, так азербайджанцы звали Деву Марию, явилась этой ночью к больной женщине во сне и приказала ей собрать розовые ягоды, сварить их в молоке и выпить. И для того, чтобы успокоить ее, свекровь решила все исполнить. Услышав это, ассистент доктора не мог удержаться от смеха. Моя мать, конечно, разрешила ей и даже пошла помочь. Проводив ассистента, я также присоединился к сбору ягод. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро по пути на базар я встретил больную с ее свекровью, выходивших из армянской церкви Севджиан, где находилась чудотворная икона Девы Марии. А неделю спустя я увидел ее, моющей окна своего дома. Доктор Резник, между прочим, высказывался, что ее выздоровление, казавшееся чудом, просто дело случая. Эти реальные происшествия, которые я видел своими собственными глазами, так же, как многие другие, о которых я слышал во время своих поисков, свидетельствовали о присутствии в мире чего-то сверхъестественного и никаким способом не могут быть согласованы с тем, что говорил мне здравый смысл, или с тем, что ясно было доказано моим уже обширным знанием точных наук. Подобное противоречие в моем сознании не давало мне покоя, и было все больше, потому что факты и объяснения их явно лежали вне рациональной науки. Я продолжал свои искания в надежде, что когда-нибудь я наконец найду истинный ответ на мучившие меня вопросы. Такова была одна из причин моего приезда в Ичмиадзин, центр одной из великих религий, где я надеялся найти, наконец, какую-нибудь слабую нить, ведущую к разрешению этих проблем. Ичмиадзин, или, как он еще называется, Вагаршапат, является для армян тем же, чем Мекка для мусульман и Иерусалим для католиков и православных. Там находится резиденция католикоса всех армян и центр армянской культуры. Каждый год осенью там проходят большие религиозные празднества, на которых собирается много паломников не только со всех областей Армении, но и со всего мира. За неделю до начала торжества все ближайшие дороги наполняются паломниками, некоторые из которых передвигаются пешком, другие на повозках и фургонах, а третьи на лошадях и ослах. Я шел пешком с паломниками из Александрополя, положив свои пожитки в фургон Малаканской секты. Достигнув Ичмиадзина, я немедленно отправился, как было принято, поклониться всем святым местам. Затем я пошел в город присмотреть жилище, но его было невозможно найти, так как все постоялые дворы, гостиниц тогда не существовало, были переполнены. И я решил поступить, как многие другие, просто устроиться за городом под повозкой или фургоном. Но так как было еще рано, я решил прежде всего выполнить свое поручение, то есть найти Погосяна и отдать ему посылку. Он жил недалеко от главного постоялого двора, в доме своего дальнего родственника, архимандрита Суриняна. Я застал его дома. Погосян был приблизительно такого же возраста, что и я, смуглый, среднего роста, с небольшими усами. Его глаза были очень печальны, но временами горели внутренним огнем. Правый глаз слегка косил. Погосян казался очень хрупким и застенчивым. Он начал расспрашивать меня о своих родителях, а узнав в ходе беседы, что мне не удалось найти жилище, убежал, видимо, посоветоваться с хозяином и, вернувшись почти немедленно, предложил, чтобы я разделил с ним его комнату. Я, конечно, согласился и сразу пошел принести назад все свое имущество из фургона. И как только я застелил кровать для себя с помощью Погосяна, нас позвали ужинать с отцом Суриняну, который вежливо приветствовал меня и спросил о семье Погосяна и вообще о делах в Александрополе. После ужина я пошел с Погосяном осматривать город и священные реликвии. Необходимо сказать, что во время празднества на улицах было очень оживленно. Всю ночь были открыты все кофейны и ашханы. Весь этот вечер и все последующие дни я провел с Погосяном. Он брал меня всюду, так как знал все углы и закоулки. Он водил меня в места, куда обычные паломники не имели доступа, и даже в Канзарак, где хранились сокровища Ичмиадзина. Во время наших разговоров мы обнаружили, что вопросы, которые волновали меня, интересовали и его. Мы оба знали много фактов, чтобы поделиться друг с другом. Мало-помалу наши беседы становились все более откровенными и сердечными, и постепенно между нами возникла сильная привязанность. Обучение Погосяна в богословской семинарии приближалось к концу. Оставалось 2 года до его рукоположения в священники. но его внутреннее состояние не соответствовало этому призванию. Будучи весьма религиозным, Погосян, тем не менее, был крайне критичен к своему окружению и был решительно против того, чтобы жить и работать среди священников, чей образ жизни, во всяком случае большинства, казался ему идущим совершенно против его собственных идеалов. Когда мы стали друзьями, он рассказал мне о скрытой стороне жизни духовенства там, и мысль, что, став священником, он должен будет жить в их окружении, заставляла его внутренне страдать и чувствовать глубокую горечь. После праздничных дней я задержался в Эчмиадзине больше, чем на 3 недели, живя с Погосяном в доме архимандрита Суриняна. И таким образом имел возможность не один раз разговаривать о волновавших меня предметах с самим архимандритом, а также с другими монахами, которым он представил меня. Но за время моего пребывания в Эчмиадзине я не нашел того, что ожидал. И, потратив достаточно времени, чтобы понять, что я не найду там этого, уехал с чувством глубокого внутреннего разочарования. Мы с Погосяном расстались с большими друзьями, пообещав писать друг другу и делиться своими наблюдениями по вопросам, которые интересовали нас обоих. И в один прекрасный день, 2 года спустя, Погосян приехал в Тифлис, куда я тогда перебрался, погостить у меня. Он закончил семинарию и заезжал ненадолго в Кар своим родителям. Теперь ему оставалось только жениться, чтобы получить церковный приход. Его семья нашла даже невесту для него, но он был в состоянии полной нерешительности и не знал, что делать. Он проводил все дни, читая мои книги, а вечерами после моего возвращения домой с Тифлисской железнодорожной станции, где я работал истопником, мы ходили вместе к Муштаиду и, гуляя по пустынным тропинкам, говорили и говорили. Однажды я шутливо предложил Погосяну пойти работать со мной на железнодорожную станцию и сильно удивился, когда на следующий день он настоял, чтобы я помог ему получить там место. Я не стал отговаривать его, а поехал к моему хорошему другу, инженеру Ярослеву, который сразу же дал моему другу рекомендательное письмо к станционному мастеру. И тот взял его помощником слесаря. Так продолжалось до октября. Мы еще больше углубились в теоретические вопросы, и Погосян не думал возвращаться домой. Как-то в доме Ярослева я познакомился с другим русским инженером Васильевым, который только что прибыл на Кавказ, чтобы осматривать маршрут прокладываемой железной дороги между Тифлисом и Карсом. После того, как мы встречались некоторое время, он предложил однажды мне перейти к нему на осмотр надзирателем и переводчиком. Предложенное жалование было очень соблазнительным, почти в 4 раза больше, чем я зарабатывал. Я тогда уже тяготился своей работой, которая начинала мешать моим теоретическим трудам. И так как стало ясно, что у Ярослева я буду иметь много свободного времени, сразу согласился. Я предложил Погосяну пойти со мной в качестве кого-нибудь. Но он отказался, так как был заинтересован в своей работе слесаря и хотел продолжать начатое. Я путешествовал с этим инженером 3 месяца по узким долинам между Тифлисом и Караклисом и сумел много заработать, имея помимо служебного жалования побочные источники дохода несколько сомнительного характера. Зная заранее, через какие деревни и городки пройдет железная дорога, я отправлял кого-нибудь к властям этих деревень и городов, предлагая устроить так, чтобы железную дорогу проложили через эти места. В большинстве случаев мое предложение принимали, и я получал за свои хлопоты личное вознаграждение иногда в виде довольно большой суммы денег. Когда я вернулся в Тифлис, оказалось, что с учетом оставшегося от моих предыдущих заработков я скопил вполне приличное состояние. Поэтому я не искал работу снова, а посвятил себя всецело изучению необыкновенных явлений, которые интересовали меня. Погосян, между тем, стал уже слесарем, но тоже находил время, чтобы читать множество книг. Он особенно стал интересоваться древней армянской литературой, которую приобретал в большом количестве у тех же продавцов книг, что и я. К этому времени Погосян и я пришли к окончательному выводу, что действительно существовало тайное знание, известное людям в древности, но теперь это знание было полностью забыто. Мы потеряли всякую надежду найти путеводную нить к этим сведениям в современной рациональной науке, в современных книгах, и поэтому направили все свое внимание на древнюю литературу. Просматривая однажды целое собрание старинных армянских книг, мы увлеклись этим настолько, что решили поехать в Александрополь поискать спокойное место, где бы могли всецело предаться изучению книг. Прибыв в Александрополь, мы выбрали таким местом развалины древней армянской столицы Ани, которые находились в 30 милях от Александрополя, и, построив хижину среди руин, поселились там, доставая себе продукты в близлежащих деревнях и у пастухов. Ани стала царицей царей Армении в правлении династии Багратидов в 962 году. Город был захвачен византийским императором в 1046 году и в то же время уже назывался «Город тысячи церквей». Позже он был завоеван турками-сельджуками. Между 1125 и 1209 годами его 5 раз захватывали грузины. В 1239 году он был захвачен монголами и в 1313 году полностью разрушен землетрясением. Среди развалин там были, между прочим, остатки патриаршей церкви, построенной в 1010 году, развалины еще 2 церквей XI века и одной 1215 года. В этом месте моих записей я не могу обойти молчанием факт, который, по-моему, может быть интересен читателям, а именно, что эти исторические сведения о древней армянской столице Ани, которые я только что привел, являются первыми и, я надеюсь, последними, что я взял из официального источника. Это вообще единственный случай в моей писательской деятельности, когда я обратился за помощью к энциклопедии. Об этом городе Ани до сих пор существует одна очень интересная легенда, объясняющая, почему после того, как он долгое время назывался городом тысячи церквей, он стал городом тысячи и одной церкви. Как-то раз жена одного пастуха выразила своему мужу недовольство тем, что ужасно себя чувствует в городских церквях. Она сказала, что там не могла найти места для спокойной молитвы, и в какой бы храм ни пошла, любой был переполнен и шумен, как улей. И пастух, внимательно выслушав ее справедливое возмущение, начал строить церковь специально для своей жены. В прежние времена слово «пастух» имело другой смысл. Прежде пастухи сами были владельцами стад, которые их пасли, и считались одними из богатейших людей страны. Когда строительство церкви было закончено, он назвал ее «Церковь набожной пастушьей жены», и тогда город Ани был прозван «Город тысячи и одной церкви». Во время недавних археологических раскопок был найден камень с высеченной надписью легенды о пастухе и его набожной жене. Правда, по некоторым сведениям, даже прежде, чем пастух построил этот храм, в этом городе было намного больше, чем 1000 церквей. Живя среди развалин этого города и проводя дни за чтением и беседами, мы иногда ради перемены занятий производили раскопки в надежде найти что-нибудь. Особенно нас заинтересовали подземные ходы. В одном из них мы с Погосяном заметили место, где плотность земли показалась иной, нежели везде. Раскопав эту землю, мы открыли новый ход, очень узкий и заваленный в конце упавшими камнями. Мы убрали камни, и перед нами открылась маленькая комната со сводами. Скорее всего, это была монашеская келья. Там мы сначала не нашли ничего интересного, только разбитые горшки и обломки прогнившего дерева, остатки мебели. Но, приглядевшись внимательно в свете факелов, обнаружили в угловой нише груду пергаментов с письменами. Некоторые из пергаментных свитков превратились в пыль, другие более или менее сохранились. С крайней осторожностью мы перенесли их в нашу хижину и попробовали расшифровать. Они были написаны на языке, который походил на армянский, но был незнаком нам. Я знал армянский хорошо, не говоря уже о Погосяне, однако мы не могли ничего понять в написанном, так как это был древний армянский язык, сильно отличавшийся от современного. Эта находка заинтересовала нас так сильно, что мы оставили все остальное и вернулись в тот же день в Александрополь, где провели много дней и ночей, стараясь прочитать хотя бы несколько слов. Наконец, при помощи справочников и исследований по древнеармянскому языку и консультации со специалистами стало ясно, что эти пергаменты были письмами, написанными одним монахом другому, некоему отцу Арему. Мы особенно заинтересовались письмом, в котором автор сообщал о существовании носителей очень древних знаний. Этот пергамент, однако, был одним из наиболее поврежденных временем. В нем было много утрат, о содержании которых мы могли только догадываться. Но, тем не менее, нам удалось успешно восстановить текст. Письмо начиналось с длинного приветствия и сообщало о незначительных повседневных событиях в жизни монастыря, где, как можно было заключить, этот отец Арем когда-то жил. А в конце наше внимание особенно привлек следующий текст. Наш достопочтенный отец Тильвант весьма преуспел в изучении истины о братстве Сармунг. Их Эрнос в настоящее время действительно существует близ города Синаруш. Туда они переселились 50 лет назад, а до этого жили в долине Изрумин в 3 днях пути от Нивеси. Мы с Погосяном были сильно поражены, когда через некоторое время встретились с описанием братства Сармунг в печатном издании старинной мистической книги «Миркхават». Это была эзотерическая секта, которая, согласно преданию, была основана в Вавилоне примерно в 2500 году до нашей эры и существовала где-то в Месопотамии до 6 или 7 века нашей эры. Но об ее дальнейшей судьбе ничего не было известно. Считалось, что эта секта являлась хранителем древнейшего знания, заключавшего в себе ключ ко многим тайнам природы. Мы с Погосяном и прежде слышали об этой секте и пытались о ней узнать что-нибудь еще. И вот внезапно мы нашли упоминание о ней в этом пергаменте. Мы были очень взволнованы. Но кроме одного короткого упоминания о братстве, мы не обнаружили в этом письме больше ничего. Мы узнали не больше, чем прежде, о том, когда и как эта секта возникла, где она находилась и могла ли существовать до сих пор. После нескольких дней старательных поисков мы смогли установить только следующее. Около 6 или 7 века нашей эры потомки ассирийцев, Айсоры, были изгнаны византийцами из Месопотамии в Персию, и, вероятно, это совпадало со временем написания этих писем. Современный город Мосул, близ которого находилась прежняя столица Ассирии Ниневия, в VII веке назывался Невеси. Он и был упомянут в письме. В настоящее время население этого города и его окрестностей состоит главным образом из айсоров. Мы сделали вывод, что, по всей вероятности, письмо послал именно айсор, владевший древнеармянским языком. Если эта секта действительно существовала и сохранилась до наших дней, то она могла быть только айсорской. Только в среде этого древнего народа так бережно хранились знания прежних эпох. Упоминаемая в письме долина в 3 днях пути от Мосула должна была находиться где-то между озером Урмия и Куртистаном. Мы решили отправиться туда и попытаться поискать какие-нибудь следы пребывания там братства сармунг. Айсоры, которые, как я сказал, происходят от ассирийцев, теперь все рассеяны по земле. Их много в Закавказье, в северо-западной Персии и восточной Турции. Отдельные группы живут повсюду в Малой Азии. Всего их насчитывается около 3 миллионов. Большинство из них являются несторианами, то есть они не признают изначальной божественности Христа. Меньшинство состоит из якобитов, маронитов, католиков, григориан и других. Среди них есть также в небольшом количестве поклоняющиеся Изиде. Миссионеры различных религий еще недавно проявляли великое усердие в обращении айсоров своей веры. Нужно заметить, что айсоры зачастую внешне принимали другие обряды и даже извлекли из этого материальную выгоду, но сохраняли свою самобытность и тайную привязанность к несторианству. Несмотря на различия вероисповеданий, почти все они признают над собой духовную власть своего айсорского патриарха, живущего в Восточной Индии. Айсоры живут главным образом в маленьких деревнях. Несколько деревень, отдельные районы, составляют клан, который управляется князем, или, как они называют его, меликом. Все мелики подчинены патриарху, чья должность является наследственной, переходящей от дяди к племяннику, и, по легенде, идет первоначально от Симона, брата Господня. Айсоры очень сильно пострадали в Первой мировой войне, будучи разменной картой в руках России и Англии, и в результате половина их погибла от погромов, учиненных курдами и персами. И если остальные выжили, то только благодаря американскому консулу доктору У и его жене. Айсоры, особенно в Америке, куда многие из них переселились, должны были бы, по моему мнению, если доктор У еще жив, устроить и постоянно держать у его двери почетный караул, а если умер, непременно воздвигнуть ему памятник на его родине. Как раз в том году, когда мы решили отправиться в нашу экспедицию, был значительный рост национального движения армян, вылившийся в антитурецкое восстание. На устах каждого были имена героев, которые сражались за свободу, особенно имя молодого Андроника, ставшего позднее национальным героем. Повсюду среди турецких и персидских, так же, как и среди русских армян, образовывались различные партии и комитеты. Национальное движение ширилось, несмотря на раздоры и образование в партиях фракций. Короче говоря, имело место бурное политическое выступление, какие повторяются время от времени в Армении с обычными последствиями. Одним ранним утром в Александрополе я шел, как обычно, к реке Арпачай, чтобы искупаться. На полпути в селение Каракули меня догнал Погосян, совсем запыхавшийся, и сказал, что днем раньше в разговоре со священником Зе он узнал, что армянский комитет пожелал выбрать несколько добровольцев из членов партии, чтобы послать в город Кууш с особым поручением. «Когда я узнал об этом, — продолжал Погосян, — мне вдруг подумалось, что мы могли бы использовать эту возможность для нашей цели, то есть попытаться найти следы братства Сармунг. Поэтому я встал с восходом солнца и пришел, чтобы поговорить об этом с вами, но не застал дома и вот только теперь догнал». Я прервал его и возразил, что мы прежде всего не были членами партии. Но он сказал, что все уже продумал и знал, как это можно устроить. Все, что ему было нужно теперь, это узнать, согласен ли я с его предложением. Я ответил, что хочу во что бы то ни стало достичь долины, которая в древности называлась Изрумин, и что мне безразлично, как я доберусь туда, на спине ли у черта или даже под руку со священником Влаковым. Влаков был человек, которого я очень не любил. «Если вы говорите, что можете это устроить, — продолжал я, — тогда делайте все, что хотите. Я согласен заранее со всем, лишь бы только в результате мы добрались до этого места». Результатом его усилий было то, что через несколько дней, снабженные значительной суммой русских, турецких и персидских денег и множеством рекомендательных писем к людям, живущим в различных местах по предложенному нам маршруту, мы отправились из Александрополя в направлении Кагишмана. Через две недели мы прибыли на берег реки Аракс, которая является естественной границей между Россией и Турцией, и пересекли ее с помощью нескольких курдов, которые были отправлены встречать нас. Нам казалось, что мы уже преодолели величайшие трудности и надеялись, что все так же гладко и успешно пойдет и дальше. Мы путешествовали большей частью пешком, останавливаясь или у пастухов, или в деревнях у людей, рекомендованных нам заранее. По пути мы передавали адресатам письма и партийные задания из Александрополя. Надо признаться, что хотя мы взяли на себя известные обязанности и старались, насколько возможно, выполнять их, мы никогда не теряли из виду настоящую цель нашего путешествия, маршрут которого не всегда совпадал с местами наших поручений. В таких случаях мы, не колеблясь, оставляли их невыполненными и, сказать по правде, не испытывали на этот счет никаких больших угрызений совести. Перейдя русскую границу, мы решили идти через гору Эгридак, хотя туда была очень трудная дорога. Но это давало нам возможность избежать нападений курдских банд и турецких военных отрядов, которые преследовали армян. Пройдя через перевал, мы повернули к югу по направлению к озеру Ван, оставив справа район истоков великой реки Евфрат. Во время этого путешествия у нас были тысячи приключений, которые я не буду описывать. Но одно я не могу обойти молчанием. Хотя оно произошло так много лет назад, я все еще не могу вспомнить этот случай без смеха и без того, чтобы одновременно не пережить вновь испытанное тогда чувство страха, соединенного с предчувствием неминуемой гибели. Много раз после этого случая я находился в критических ситуациях. Неоднократно я был окружен множеством опасных врагов. Как-то мне пришлось нос к носу столкнуться с туркестанским тигром. Несколько раз меня брали на мушку ружья. Но никогда я не переживал такого чувства, как в том происшествии. Однако смешным это может показаться лишь теперь, много лет спустя. Погосян и я спокойно шли. Он напевал какой-то марш и размахивал палкой. Внезапно откуда-то появилась собака, затем другая, и еще всего около 15 овчарок, которые стали лаять на нас. Погосян неосторожно бросил в них камень, и они на нас тотчас набросились. Это были курдские овчарки, очень злые, и в следующую минуту они разорвали бы нас на куски, если бы я инстинктивно не дернул Погосяна вниз и не заставил его сесть рядом с собой на дорогу. Увидев такое, собаки прекратили лаять и прыгать. Окружив нас, они тоже сели. Прошло некоторое время, прежде чем мы пришли в себя. Когда мы стали способны критически оценить ситуацию, то залились смехом. Пока мы сидели, собаки тоже сидели мирно и тихо. Мы даже бросали им хлеб из своих рюкзаков. Они ели его с большим удовольствием. Некоторые из них даже виляли хвостами в благодарность. Но когда, успокоенные их дружелюбием, мы попытались встать, собаки также немедленно вскочили и, оскалив зубы, приготовились наброситься на нас. Мы были вынуждены сесть снова. Следующая попытка привела к тому же результату. Мы продолжали так сидеть около 3 часов. Я не знаю, сколько бы это продлилось, если бы случайно не появилась вдали молодая курдская девушка на осле, везшая корзины с кизяком. Подавая различные знаки, мы в конце концов сумели привлечь ее внимание. Когда девушка подошла ближе и увидела, какая случилась беда, она быстро побежала позвать пастухов, которым принадлежали собаки. Те пасли скот недалеко за холмом. Пастухи пришли и увели собак. Но только когда они отошли на значительное расстояние, мы рискнули встать. Как оказалось, мы были весьма наивны, предполагая, что, перейдя реку Аракс, оставим самые большие трудности и беды позади. На самом деле только здесь они и начались. Самая большая трудность заключалась в том, что, перевалив гору Агаридак, мы оказались в области, населенной айсурами, и те не очень-то охотно входили в контакт с армянами. Представляться армянами на турецкой территории в те годы было очень опасно. Было бы предпочтительнее выдать себя за русских или евреев, но ни наружность Погосяна, ни моя не позволяла этого сделать. Местные жители не были тогда чрезмерно щепетильны в выборе средств для того, чтобы избавиться от нежелательных иностранцев. Например, ходили слухи из достоверных источников, что с нескольких англичан айсуры недавно живых содрали кожу за попытку снять копии некоторых древних надписей на камнях. После долгих раздумий мы решили выдавать себя за азербайджанцев. Мы добыли соответствующие одежды и продолжили наше путешествие. Ровно через месяц после перехода реки Аракс мы, наконец, пришли к городу Зе, за которым шло ущелье в направлении Сирии. В этом ущелье, прежде чем достичь знаменитого водопада Ка, мы повернули к Курдистану, и теперь главная цель нашего путешествия была уже недалеко. Все шло довольно спокойно, пока один неожиданный случай не изменил все наши намерения и планы. Однажды мы сидели у дороги, обедая хлебом и тареком. Внезапно Погосян с криком подпрыгнул, и я увидел метнувшуюся из-под него большую желтую фалангу. Я сразу понял причину его крика, вскочил, убил фалангу и бросился к Погосяну. Он был укушен в ногу. Я знал, что укус этого паука часто смертелен, и немедленно сорвал с него брюки, чтобы высосать рану. Но увидев, что он укушен в мягкую часть ноги, и зная, что сосать рану было бы опасно, если во рту есть хоть малейшая царапина, я выбрал меньший риск для нас обоих. Схватил нож и быстро вырезал кусок плоти с икры моего товарища. Но в спешке вырезал слишком много. Устранив таким способом смертельную опасность, я успокоился и немедленно начал промывать рану и перевязывать ее. Но так как рана была глубокая и Погосян потерял много крови, следовало опасаться всякого рода осложнений, и нельзя было думать о продолжении путешествия, которое мы планировали. Обсудив эту проблему, мы решили провести ночь здесь на месте, а утром найти какое-нибудь средство передвижения, чтобы достичь города Н в 30 милях отсюда, куда нам надо было доставить письмо одному армянскому священнику, поручение, которое мы сначала не думали выполнять, так как этот город не лежал на запланированном маршруте. На следующий день с помощью старого курда, которому случилось проходить мимо и который оказался вполне дружелюбным, я нанял в ближайшей маленькой деревне повозку, запряженную двумя валами, которая использовалась прежде для навоза, и, положив на нее Погосяна, отправился в город Н. Дорога заняла у нас почти 48 часов. Необходимо было останавливаться каждые 4 часа, чтобы накормить валов. Наконец мы прибыли в Н, к армянскому священнику, которому у нас было рекомендательное письмо, а также письмо с партийным поручением. Он принял нас очень любезно, а когда узнал, что случилось с Погосяном, немедленно предложил комнату в своем доме, которую мы, конечно, с большой благодарностью приняли. Еще во время пути у Погосяна поднялась температура. Она спала на третий день, но рана гноилась и заживала с большим трудом. Таким образом, нам пришлось принять гостеприимство этого священника почти на целый месяц. Частые беседы с хозяином обо всем на свете постепенно установили между нами очень теплые отношения. Однажды он рассказал мне об одном принадлежавшем ему предмете и историю, связанную с ним. Это была древняя рукопись со своего рода географической картой. Она хранилась в его семье давно и перешла к нему по наследству от прадеда. «В позапрошлом году, — сказал священник, — человек, совершенно незнакомый мне, пришел и попросил показать ему эту карту. От кого он мог узнать, что у меня она есть, я не представляю. Все это показалось мне подозрительным, и я, не зная, с кем имею дело, не хотел сначала показывать ему карту и даже отрицал, что она есть у меня. Но он был настойчив, и я показал ему рукопись. Едва он посмотрел на нее, как спросил, не продам ли я ему это, и сразу предложил мне 200 турецких фунтов. Хотя сумма была большая, я не хотел продавать ее, не нуждаясь в деньгах и не желая расставаться с тем, что я хранил как дорогую реликвию. Этот незнакомец, оказалось, гостил у нашего бея. На следующий день пришел слуга бея от имени их недавно прибывшего гостя с предложением купить рукопись за 500 фунтов. Я должен сказать, что иноземец и его настойчивость показались мне подозрительными. Прежде всего, этот человек, очевидно, совершил долгий путь специально за этой рукописью. Затем было непонятно, откуда он узнал, что она в моей собственности. Все вместе взятое доказывало мне, что эта вещь должна быть очень ценной. Так что, когда он предложил такую сумму, как 500 фунтов, я, хотя предложение было весьма соблазнительно, побоялся продешевить и, решив быть осторожным, опять отказался. Вечером иностранец пришел повидать меня снова, сопровождаемый теперь самим беем. Когда он опять предложил купить у меня рукопись за 500 фунтов, я наотрез отказался продавать ее. Но так как он пришел с нашим веем, я пригласил их обоих как своих гостей. Они вошли, и мы выпили кофе и поговорили. Выяснилось, что мой посетитель был русским князем. Он рассказал мне, между прочим, что интересуется старинными вещами, и эта рукопись была бы гордостью его коллекции. Он, будучи знатоком, предложил сумму намного выше реальной стоимости этой редкости, поэтому решил, что набавлять цену еще неразумно. Но он очень сожалел, что я отказался продать ее. Бей, который внимательно слушал наш разговор, заинтересовался рукописью и тоже выразил желание посмотреть ее. Я принес, и, увидев ее, Бей был очень удивлен, что такая вещь стоит так дорого. И тот князь спросил меня, сколько я возьму, чтобы позволить сделать копию с моей рукописи. Я заколебался, не зная, что ответить, так как, говоря искренне, боялся, что потеряю хорошего покупателя. Тогда он предложил мне 200 фунтов за разрешение сделать копию, и на этот раз я постыдился торговаться, так как, по моему мнению, он давал мне эту сумму ни за что. Недолго думая, я согласился на предложение князя, сказав себе, что в конце концов рукопись останется со мной, и я всегда смогу продать ее потом, если пожелаю. На следующее утро князь пришел ко мне совсем необходимым. Мы разложили рукопись на столе. Князь смешал алебастр, который принес с собой, с водой. Потом покрыл рукопись мылом и наложил на нее слой алебастровой кашицы. Несколько минут спустя он снял застывший слой и завернул его в холстину. Таким образом, Бог послал мне 200 фунтов почти ни за что, и я владею рукописью по сей день. Рассказ священника очень заинтересовал меня, но я не подал виду, а просто попросил его, как бы из любопытства, показать мне то, за что ему предложили такую большую сумму денег. Священник подошел к сундуку и вынул свиток рукописи. Когда он развернул ее, я не мог сначала понять, что это такое, но когда я пригляделся к ней более внимательно, мой Бог, что я испытал в этот момент? Я никогда не забуду своих ощущений. Меня охватила сильная дрожь, которую я едва сдерживал, чтобы не показать свое волнение. То, что я увидел, была величайшая ценность. Папирус с одной из древнейших карт Египта. С большим усилием я оторвал взгляд от карты и сказал что-то нейтральное. Священник свернул рукопись и положил ее обратно в сундук. Я не был богатым русским князем, чтобы заплатить 200 фунтов за приобретение копии, однако эта карта стала мне совершенно необходимой. Поэтому я тотчас же задумался, каким образом это сделать. Я случайно нашел какой-то ключ, неизвестно от чего. Улучшив момент, я сравнил его с ключом от сундука и понял, что мой почти подходит. Необходимо было лишь чуть подправить бородку. К этому времени Погосян чувствовал себя намного лучше. Он часто сидел на террасе, греясь на солнце. Мы условились, что он даст мне знать, когда священник уйдет по своим делам. И на следующий день, по сигналу товарища, я украдкой вошел в комнату священника. Но в первый раз ключ не подошел, и я продолжил подгонять его бородку. Только с третьей попытки вечером за 2 дня до нашего отъезда в отсутствие священника я смог отпереть сундук и достать рукопись. Я принес ее в нашу комнату, и за ночь мы с Погосяном перечертили все детали карты на полупрозрачную промасленную бумагу. На следующий день я положил рукопись на место. С того момента, как я приобрел это сокровище, полное тайны надежд на их раскрытие, надежно зашитую в подкладку моей одежды, все мои другие интересы и намерения как будто испарились. Во мне появилось рвение, которое невозможно было сдержать, достичь любой ценой и без промедления мест, где с помощью этой карты я, наконец, успокою ту жажду знания, которая в течение последних 2 или 3 лет не давала мне покоя, грызла меня изнутри. После этого, может быть, оправданного, но тем не менее заслуживающего некоторого порицания поступка по отношению к гостеприимному армянскому священнику, я обсудил дела с моим все еще полубольным товарищем Погосяном. Я убедил его не экономить наши скудные финансовые запасы, а купить 2 хорошие верховые лошади местной породы, чьей необычной быстротой, легкой рысью и выносливостью мы восхищались, с тем, чтобы отправиться в сторону моря и там сесть на судно, идущее в Египет. Аллюры лошадей, которых разводили в той местности, был таким ровным, что можно было пустить их рысью, держа в одной руке стакан с водой и не пролить ни капли. Я не буду описывать здесь все перипетии нашего путешествия, разные непредвиденные обстоятельства, которые заставляли нас часто менять маршрут. Только скажу, что ровно через 4 месяца после того, как мы простились с гостеприимным и добрым армянским священником, мы достигли турецкого портового города Измир, где в вечер нашего прибытия у нас было приключение, которое оказалось поворотным пунктом в последующей судьбе Погосяна. В тот вечер мы пошли в маленький греческий ресторан немного отдохнуть после всех трудностей и напряжения пути. Мы спокойно пили известное вино «Дузико» и угощались из множества тарелок, нагруженных всякого рода закусками, от сушеной макрели до соленого цыпленка в горохе. Ресторан был полон. Посетители сидели в основном группами. Большей частью это были матросы с иностранных судов, стоявших на якоре в гавани. Они были весьма шумны, и было ясно, что моряки уже посетили не одну таверну и уже, как говорится, довольно хорошо накачались. Между компаниями матросов различных национальностей время от времени возникали ссоры, которые сначала ограничивались обменом громкими эпитетами на особом жаргоне, смеси греческого, итальянского и турецкого, а затем вдруг неожиданно произошла вспышка, словно воспламенился порох, и сразу одна довольно большая группа матросов вскочила и с угрожающими криками бросилась на другую команду, сидевшую рядом. В мгновение ока общая драка была в полном разгаре. Погосян и я, также несколько возбужденные парами Дузико, бросились помогать меньшей группе матросов. Мы не представляли, кто они были, кто был прав, а кто виноват. Когда остальные посетители ресторана и военный патруль, которому случилось проходить мимо, разгоняли нас, едва ли кто-нибудь из дравшихся оказался невредимым. У одного был разбит нос, другой плевался кровью и так далее. Я стоял посреди них, украшенный громадным синяком под левым глазом. А Погосян, ругаясь по-армянски, стонал и задыхался, жалуясь на невыносимую боль под ребром. Затем, как сказали бы матросы, шторм стих. Мы с Погосяном обнаружили, что с нас довольно для одного вечера, и мы достаточно развлеклись с этими хорошими людьми по своей инициативе. Больше ничего не оставалось, кроме как потащиться спать к себе в гостиницу. Нельзя сказать, что мы были веселы по дороге домой. Мой глаз заплыл, а Погосян стонал и ругал себя за то, что влез в это дело. На следующий день за завтраком, оценивая свое физическое состояние и кляня весь идиотизм предыдущего вечера, мы решили не откладывать поездку в Египет, которую планировали, так как рассчитывали, что долгое путешествие на судне и чистый морской воздух полностью вылечит наши боевые раны. Итак, мы сразу пошли в порт, чтобы узнать, есть ли там пароход с ценами на билеты, приемлемыми для наших карманов, который вскоре отправится в Александрию. Мы обнаружили в гавани греческое судно с подходящим маршрутом и поспешили в контору пароходной компании, которой принадлежало это судно, чтобы получить необходимую информацию. Как раз в дверях этой конторы нам встретился матрос и, быстро говоря что-то на ломаном турецком, начал горячо и взволнованно трясти руки нам обоим. Сначала мы ничего не понимали, но вскоре стало ясно, что он был английским моряком, одним из группы, на чьей стороне мы сражались в предыдущий вечер. Попросив нас подождать, он ушел и через несколько минут вернулся, сопровождаемый тремя товарищами, один из которых, как мы впоследствии узнали, был офицером. Все они сердечно благодарили нас за помощь и настаивали, чтобы мы пошли в ближайший греческий ресторан выпить с ними стакан вина. После трех стаканов этого удивительного дозико, достойного потомка благородной мастики древних греков, наша беседа потекла свободно и раскованно, конечно, в основном на том странном жаргоне, обильно сдобренном языком жестов. Когда англичане узнали, что мы хотим так или иначе добраться до Александрии, тогда благородное действие этого достойного потомка мастики не замедлило проявить себя наиболее поразительным способом. Матросы, как бы забыв о нашем существовании, начали разговаривать между собой и, кажется, о чем-то спорить. Внезапно двое из них, допив свои стаканы, торопливо убежали, в то время как двое оставшихся продолжали общую беседу, соперничая друг с другом в выражении благожелательного отношения к нам. Наконец мы начали догадываться, в чем дело. Те двое, что нас покинули, пошли договориться с начальством, чтобы мы могли пойти с ними. Их корабль отплывал на следующий день в Пирей, оттуда в Сицилию, а из Сицилии в Александрию, где он остановится приблизительно на две недели перед отплытием в Бомбей. Моряки долго не возвращались, и, ожидая их, мы отдавали должное великолепие дузиков в сопровождении крепких слов из всех языков. Несмотря на этот приятный способ времяпрепровождения в ожидании благоприятных новостей, Погосян, очевидно, вспомнив про свое пятое ребро, внезапно потерял терпение и начал настаивать, что мы не будем больше ждать, а тотчас же вернемся домой. Более того, он горячо уверял меня, что мой другой глаз тоже почернел. Считая, что Погосян не совсем поправился после укуса фаланги, я не мог отказать ему и, не вдаваясь ни в какие объяснения с нашими случайными собутыльниками, послушно встал и ушел с ним. Удивленные неожиданным и молчаливым уходом их вчерашних защитников, матросы тоже встали и пошли за нами. Мы шли, пошатываясь достаточно долго. Каждый вел себя довольно странно. Один пел, другой жестикулировал, словно кому-то что-то доказывая. Третий насвистывал какой-то военный марш. Как только мы пришли, Погосян сразу лег, даже не раздеваясь. А я, уступив свою постель пожилому матросу, просто растянулся на полу, сделав знак другому матросу поступить так же. Проснувшись под утро с ужасной головной болью и пытаясь восстановить в памяти отрывки всего, что случилось, я вспомнил, между прочим, про матросов, которые пришли с нами домой. Но когда я оглядел комнату, то обнаружил, что они ушли. Я лег на свою кровать, но уже скоро был разбужен стуком посуды, производимым Погосяном, пытавшимся заварить чай. и певшим армянскую утреннюю молитву. Однако у Погосяна ничего с чаем этим утром не получилось. Мы оба больше хотели чего-нибудь кислого, но сил с похмелья не было, и мы ограничились, выпив только холодной воды, и, не обменявшись ни словом, легли опять спать. Мы оба были очень удручены и чувствовали себя плохо во всех отношениях. Вдобавок у меня было ощущение во рту, как будто бы там нагадила по крайней мере дюжина казаков с их лошадьми. Мы все еще неподвижно лежали в этом состоянии, думая в тишине каждый о своем. И тут дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошли три английских моряка. Только один из них был с нами накануне. Двух других мы видели в первый раз. Перебивая друг друга, они пытались нам что-то сказать. С трудом, ворочая мозгами, мы наконец поняли. Англичане хотели, чтобы мы поднялись, быстро оделись и пошли с ними на корабль, так как они получили разрешение начальства взять нас с собой и включить в корабельную команду. Пока мы одевались, моряки продолжали весело говорить между собой. Затем вдруг стали помогать укладывать наши вещи. Через некоторое время мы позвали хозяина гостиницы и оплатили проживание. Наши вещи были уже аккуратно уложены, и моряки, подхватив их, позвали нас за собой. Мы вышли на улицу и пошли к гавани. Там мы увидели у причала небольшую лодку с двумя моряками, которые, очевидно, ждали нас. Мы сели в лодку и, пройдя на веслах около получаса под веселое пение английских моряков, подошли к борту довольно большого военного корабля. Видимо, на борту нас ждали. Не успели мы ступить на палубу, как несколько матросов, стоявших на сходе с трапа, быстро взяли наши вещи и повели нас в небольшую каюту около камбуза, которая была нам предназначена и приготовлена заранее. Кое-как устроившись в этом душном, но, как показалось, очень уютном уголке военного корабля, мы вышли на верхнюю палубу, сопровождаемые одним из тех матросов, кто участвовал в ресторанной драке. Там, сидя на бухте троса, мы получили возможность познакомиться со многими членами команды, простыми матросами и младшими офицерами. Все они были настроены к нам вполне дружелюбно. Каждый из них считал своим долгом обменяться с нами рукопожатием, и, принимая в расчет наше незнание английского, с помощью жестов и немногих турецких и греческих слов сказать что-то, по-видимому, приятное. Во время этой очень оригинальной беседы на многих языках один из матросов, который сносно говорил по-гречески, предложил, чтобы в течение путешествия каждый из присутствующих поставил для себя задачу изучать каждый день по крайней мере 20 слов. Мы на английском, а они на турецком. Это предложение было шумно одобрено всеми, и два матроса из наших вчерашних друзей сразу начали выбирать и записывать те английские слова, которые, как они думали, нам следовало выучить в первую очередь. А Погосян и я сделали список турецких слов для них. Когда баркас со старшими офицерами подошел к борту и приблизился час отплытия, вся команда занялась выполнением своих обязанностей, а мы с Погосяном вернулись в каюту и сразу принялись запоминать первые 20 английских слов, которые были записаны греческими буквами. Мы были так поглощены этим, стараясь произносить правильно непривычные звуки, чуждые нашему уху, что не заметили, как наступил вечер, и корабль вышел в открытое море. Наше занятие прервал только визит матроса, который, очень выразительно объяснив жестами, что пора есть, позвал нас в кают-компанию. Во время ужина мы обсуждали между собой дела, и после совета матроса, который сносно говорил по-гречески, решили попросить разрешения мне получить должность уборщика в составе команды, а Погосяну работать в качестве кого-нибудь в машинном отделении. Наша просьба была удовлетворена командиром. Не буду подробно останавливаться на событиях в течение остального нашего путешествия на этом военном корабле. Прибыв в Александрию, я тепло простился с гостеприимными матросами и покинул корабль, горящей решимостью достичь Каира, как только будет возможно. Но Погосян, подружившийся со многими матросами за время путешествия, был полон других планов. Ему понравилась новая работа в машинном отделении, и он пожелал остаться на корабле и плыть дальше. Мы условились с ним переписываться. Я не жалел, что расстался с ним, хоть он и был хорошим товарищем. Мне было приятно, что Погосян, как мне показалось, нашел себя. Из Александрии он отправился с этим кораблем в Бомбей, а затем, после посещения Австралии, прибыл в Англию. Здесь, в городе Ливерпуле, убежденный своими новыми английскими друзьями, он поступил в технический колледж морского машиностроения, где наряду с получением образования в точных науках он совершенствовался в английском языке. Через 2 года Погосян стал квалифицированным инженером-механиком. В заключение этой главы, посвященной первому товарищу и другу моей юности Погосяну, я хочу напомнить некоторую весьма оригинальную особенность его натуры, которая обнаружилась в его ранние годы и была очень характерна для его индивидуальности. Погосян был всегда занят. Он всегда что-нибудь делал. Он никогда не сидел, как говорится, сложа руки, и никогда никто не видел его лежащим, подобно его товарищам, читавшим развлекательные книги, которые не давали ничего полезного. Даже когда он просто стоял на месте, неподвижность была для него невозможна. Он или топтался, или пританцовывал, или строил фигуры из пальцев. Я однажды спросил его, почему он никогда толком не отдыхал. Ведь никто ничего не заплатит ему за бесполезные упражнения. «Да, действительно», — ответил он. «Пока никто не хочет платить мне за эти мои глупые ужимки. Так вы и все люди, маринованные в общей бочке рассола, думаете о них. Но в будущем вы сами или ваши дети будете мне платить за них. Шутки в сторону. Я делаю это потому, что не могу бездельничать. Я люблю работу. Но я люблю это не моим организмом, который как раз так же ленив, как и у других людей, и никогда не хочет делать ничего полезного. Я люблю работу сознательно. Помните, пожалуйста, — добавил он, — что когда я говорю о себе, вы должны понимать это не как всего меня, но только как мой разум. Я люблю работу и поставил себе задачу приучить весь свой организм любить ее. Я действительно убедился, что в жизни несознательная работа всегда теряется. Рано или поздно кто-то должен платить за нее. Следовательно, если я теперь работаю таким образом, я достигаю 2 цели. Во-первых, приучаю организм к труду, и, во-вторых, обеспечиваю свою старость. Как вы знаете, я не могу надеяться, что мои родители оставят мне наследство достаточное, чтобы хватило на длительное время ничего не делать, пока не придется зарабатывать на жизнь. Я также работаю потому, что единственно подлинным удовлетворением жизни является работа не из принуждения, а сознательно, что отличает человека от карабахского осла, который тоже работает день и ночь. Это его рассуждение было полностью подтверждено его жизнью. Хотя он потратил всю свою юность, время, самое дорогое человеку для строительства своего характера, на бесполезные странствия и никогда не интересовался добыванием денег для своей последующей жизни, хотя он не занимался серьезным бизнесом до 1908 года, он является теперь одним из богатейших людей на земле. Что касается честности заработанного им богатства, то в этом нельзя сомневаться. Он был прав, когда сказал, что несознательная работа всегда теряется. Он действительно работал сознательно и добросовестно день и ночь, как вол, всю свою жизнь, во всех обстоятельствах и при всех условиях. Пусть Бог подарит ему теперь, наконец, заслуженный отдых.